На десятый день они отвернули от проезжего тракта, направившись куда-то на северо-запад. И дорога сразу изменилась. Сараи крепости исчезли. Возле встречающихся изредка колодцев имелись только длинные поилки для скота, вырытые в глине и выложенные мелкими камушками. Здесь невольники вспомнили прошлые подвалы с тоской. Дабы ночью никто не сбежал, охрана с вечера связывала невольников в общую цепочку. Левая рука одного, правая другого, и оставляла так на все время отдыха. И спать, и есть, и все остальное приходилось делать, постоянно дергая друг друга за руки. А охранники постоянно следили, чтобы никто не пытался распутать узлы, в круг оставляя караульных даже на ночь. На пятнадцатый день они выехали на берег бескрайнего синего моря, скорее всего соленого, поскольку буйство растительности за пределами плавней Олег не заметил. Какой-нибудь живности тоже. Море оказалось очень обширным. Повозки катились вдоль берега целых два дня, прежде чем оно осталось позади. Потом прошло еще три перехода, прежде чем путники наконец увидели обнесенный глиняной стеной сад, к которому тянулся от посадок в полукилометре дальше узенький оросительный канал. Спустя пару километров стены, сложенные из грубо слепленного необожженного кирпича, подступили к дороге вплотную. За ними властвовала тень, влажность, прохлада. Там зрели огромные янтарные груши, наливались персики и гранаты. А совсем рядом, на дороге, дневной зной выжигал все живое. Раскаленный воздух дрожал, как над печью, а каждое движение подбрасывало целые облака пыли, которая лезла в глаза, рот, ноздри, наполняла легкие. И все это со связанными руками, когда ни глаза не протереть, ни нос вычистить. К счастью, впереди уже проглядывали стены города с голубым куполом над воротами и еще двумя, более высокими, уже за ними, с ровной белой стеной, на вид слепленной из единого куска глины, с устремленной к небу башней, которую венчало что-то просвечивающее насквозь, похожее на беседку с резными дверями, что открывались сразу на все стороны. Башня стояла заметно дальше ворот, и если даже на таком расстоянии возносилась над всеми постройками, то высоты в ней было никак не меньше, чем в девятиэтажном доме. Значит, здесь умели не только лепить заборы из глины, но и строить по-настоящему, крепко, монументально. Тюрьмы, наверное, прочные. В такой зной на улицах не было практически никого. Повозки беспрепятственно въехали в ворота, долго грохотали по слепым проулкам. В тесно стоящих домах на улицу не выглядывало ни одного окна. И, наконец, закатились во двор, почти неотличимый от того, который покинули 20 дней назад. Разве только прудика с рыбами в центре не имелось. Вместо него источал ароматный цветник с разноцветными розами. Как и в прошлый раз, невольникам предоставили 3 дня полного безделья, когда они могли только есть и спать, ни о чем не заботясь. На четвертый в людской появился старший, сопровождавший их от приморского города. Он придирчиво смотрел рабов, выбрал 5, немного подумал, ткнул пальцем и в Олега. Ведун поднялся, побрел вслед за другими. Во дворе 2 пожилых невольника сняли с них одежду, затем, смачивая тряпицы в медных чанах, старательно протерли от пыли тела пленников, расчесали им волосы, умело растерли кожу каким-то маслом, пахнущим миндалем. Старший еще раз обошел их кругом, оценивая работу, кивнул: «Вяжите!» Олег привычно завел руки за спину подставляя под веревки, и подумал о том, что скоро на запястьях у него будут такие же мозоли, как на ногах. Теперь по тем же самым улицам шести рабам в сопровождении пары стражников пришлось идти пешком, причем полностью обнаженными, не имея никакой возможности прикрыться. Но это было еще только начало. Улица вывела их на широкую, громко гомонящую, полную людей базарную площадь. Олег напряг мышцы, но веревки держали крепко. Пришлось идти голому через толпу к помосту под черепичной крышей, но и здесь они не нашли укрытия. Старший развернул их и вытолкнул вперед на всеобщее обозрение. В дополнение к двум девочкам, что уже стояли, понуро смирившись со своей участью. Перед помостом остановился худощавый мужчина в атласном халате с изумрудными пуговицами и крупным, оправленным в золото агатом на челме. Поднял украшенный перстнем палец. — Сколько? — 25 динаров, — ответил старший. — А эти? — указал покупатель настоящих рядом с Олегом невольников. — 25, северянин за 30. — Ты сейчас скажешь, что и девочки стоят 30, — хмыкнул мужчина. — Обе, — уточнил старший. — худощавый отмахнулся и двинулся дальше. — Постойте, уважаемый, — спохватился старший, — скину для хорошего человека. «Скинешь?» — поинтересовался другой прохожий, более простецкого вида, в полотняной рубахе и шароварах, однако поясанный атласным кушаком, в котором тонула длинная сабля. «А коли интерес есть, отчего не скинуть?» Прохожий крякнул, забрался на помост, приподнял Олегу одну руку, потом другую, заглянув под мышки, сжал пальцами щеки, оттянул губы, осматривая зубы. «Сколько лет?» Не услышав ответа, дал середину легкую оплеуху. «Тебе сколько лет, раб?» Ведун промолчал. Прохожий отвесил ему еще оплеуху, потом неожиданно склабился. «Ах, северянин! Так он языка не знает!» И, спрыгнув с помоста, решительно зашагал прочь. «Урушапские пленники знают!» Но и этот покупатель больше не обратил на рабов внимания. «Проклятье!» Старший дал Олегу пинка. «Ты что, слов не понимаешь? Нет? Значит, опять Белей-паша самым хитрым оказался. Ты же работал, у него раб. Ну и проклятый толстяк!» Старший недовольно отошел. Посетители базара тоже пробегали мимо, не интересуясь выставленным товаром. Олег старался смотреть вверх, на вершину башни, которая была совсем рядом. Тогда было не так стыдно прилюдно торчать без ничего. Но шум толпы, отдельные выкрики заставляли глаза помимо воли опускаться вниз, чтобы убедиться, что таращатся не на него. На вершине башни произошло какое-то шевеление. Сразу во всех проемах небесной беседки показались муллы, звонко и протяжно запели. Шум на базаре мгновенно стих, все дружно повытаскивали небольшие коврики, опустились на колени. Мусульмане возносят хвалу Богу, пред которым все равны. Но, как всегда, некоторые оказываются равнее других. Муллы удалились, шум на базаре вырос быстро до прежнего уровня. «Ты смотри, какой беленький!» Говорить это могли только об одном человеке, и Олег опять невольно опустил глаза. Перед помостом остановились двое. Один лет 30 в простой феске, со смуглым, обветренным, гладко выбритым лицом, на котором остались только тонкие усики, был одет в облегающую ферес из золотистого атласа, из-под которой выступали пышные белые рукава рубашки из легчайшей льняной ткани. На груди его, на толстой золотой цепочке, свисал медальон с квадратным рубином размером с фалангу большого пальца. Вместо обычного в здешних местах кушака его опоясывал кожаный ремень с глубоким тиснением, замшевые штаны были заправлены в высокие яловые сапоги. Из оружия незнакомец имел саблю и длинный кинжал. Второй был постарше и поупитаннее, в стеганом розовом халате, обшитом на плечах бархатными клиньями, а спереди украшенным золотым шитьем. На чалме, увязанной так, что в стороны торчали два крыла, красовалась золотая застежка со множеством небольших самоцветиков и высокое перо, очень похоже на страусиное. Заметный животик поддерживался широким кушаком, тоже шитым золотой нитью. Из оружия старший предпочел короткий прямой меч, сползший вниз и почти выпавшим из-под кушака. И был он как-то неестественно весел. «Смотри, какой беленький! У меня девки белые были, а мальчиков нет!» Смуглый настолько выразительно посмотрел на своего спутника, что-то спохватился и заюлил. «Я хотел, ну, сказать хотел, нет у меня ни одного евнуха белого, к белым наложницам, а одни пахварцы и греки в гареме!» Олег невольно сглотнул и поднял глаза обратно на башню. «Прекрасная Мара, только не это! Ты ведь не хотела для меня такого испытания, справедливое! Не надо!» «Ты глянь на его богатство, Барсихан! Ну неужели у тебя поднимется рука его отрезать?» «А как же! Нечего рабам рассказывать с тем, что только мужчинам положено. Надо купить его и отсечь немедля. Нечего моим женам на чужое смотреть. Пусть только на мое любуются. Ты знаешь, я купил в Ургенче такую индуску. За одну ночь она измучила меня так, что в гарем 2 дня не тянула. Это было так, словно я взлетел к гуриям и упал обратно в сладкий мед». Голоса удалялись. Олег рискнул опустить глаза и увидел, как смуглый прохожий обнял своего спутника за плечо и повел его прочь. — Спасибо тебе, прекрасная Мара, красивейшая из богинь! — Всего 30 динаров, уважаемый! — выскочил сзади продавец. Покупатели обернулись, и тот, что постарше, спохватился. — Как же, ну про раба забыли! Он станет неплохо оттенять мою индуску, если поставить его над ней и дать поднос с фруктами. Я думал купить мавра, но белый будет смотреться еще лучше, а еще лучше мавра и северянина, и поставить возле двери в гарем по обе стороны, и чтобы подносили то один, то другой. Коли вам 2 потребны, то 50 за пару. «Ты слышишь?» — торжествующе воскликнул толстяк. 10 динариев выгоды!» «Это 50 динаров убытку, дорогой Барсихан!» «Не мешай!» Тот полез на помост. «Когда я еще у нас в Хорезме северянина в торге увижу?» «Надобно добавить беленького для пущей разности!» Покупатель дыхнул на Олега перегаром, и на миг ведун удивился, ведь мусульмане не пьют. Хотя, конечно, если захочется, всегда можно найти оправдание. — Ты поднимешься? — оглянулся на спутника толстяк. — Выбирай сам, Барсихан, — покачал тот головой. — Это твой гарем и твои евнухи. — Да, мои, — — гордо согласился старший и повернулся к Середину. — Так, беленький, как у тебя с костями? Однако вместо того, чтобы пощупать мышцы или глянуть в зубы, покупатель больно ущипнул его за сосок, погладил по спине, крепко прихватил пятерней задницу, ущипнул за щеку и немного потряс. «Ой, ты бархатистый какой!» Олег скрипнул зубами, опять сглотнул, но... Разве, покупая на торгу кабанчика, он когда-нибудь интересовался его мнением и планами на будущее? Теперь он вещь, что-то среднее между шкафом и портками. Придется терпеть. И это... Барсихан прошелся вдоль строя, хлопнул по груди самого широкоплечего. И этого в пару. Покупатель полез за кушак, нащупал у левого бока кошель, развязал, зазвенел монетами. «Благодарю, уважаемый. Приходите, мы всегда выберем для вас самых лучших невольников. Коли желаете, можете заказать. Мы привезем такого раба, как вам хочется». «Мавра», — моментально отреагировал покупатель. «Привози мавра, посылай вестника, куплю». «Как прикажете, уважаемый!» Олег ощутил толчок в спину и начал спускаться. Кто-то из-за спины накинул ему на шею веревочную петлю. «Похоже, мне все-таки придется согласиться на твое гостеприимство, друг», — покачал головой смуглый. «Не можем же мы гулять с невольниками за спиной. Придется отвезти их к тебе во дворец». «Действительно!» — обрадовался толстяк, наматывая конец веревки себе на руку. «Ну, идем же скорее. Ты увидишь новые свитки мудрейшего Мухаммеда бен Муса, что разыскали по моей просьбе в сокровищнице халифа и переписали в полной точности, и почитаешь стихи великого Абу Фераса, что я также повелел скопировать себе для душевного отдохновения». «Это его новые стихи? Или ты говоришь про старые свитки?» «Новые, мой дорогой, новые!» «Неужели? Я весь в нетерпении, Барсихан, я весь в нетерпении. Своей мудростью и познаниями в искусстве, своей прекрасной библиотекой ты... несомненно, прославишь Кезик превыше любых архитекторов и воинов». С этими разговорами они подошли ко двору, по которому разносились злобные выкрики. У коновязи взяли двух лошадей. Веревку Олега привязал себе к луке седла смуглый. Счастье бежать за Барсиханом досталось второму рабу. Хозяева поднялись в седла и, обсуждая достоинства стихов великого Абу Фераса и какого-то местного стихоплета, широким шагом двинулись по улице. Широким для лошадей. Людям же, если они не хотели задохнуться в петле, приходилось бежать со всех ног. И очень скоро Середину стало не до стихов. От дворца до города было 5 километров. Ведун столько не пробежал бы, помер от усталости. Но, к счастью, его владельцы раз 10 останавливались, чтобы цитировать друг другу на память стихотворные строфы, для чего требовалось поднимать глаза к небу, закрывать их, жестикулировать. И невольники успевали хоть немного, но перевести дух. И все равно, к тому моменту, когда они наконец выбежали на широкий двор с цветниками у стен, с помостом под ветвистой смоковницей и несколькими мощеными белым камнем дорожками, он уже почти ничего не видел и не соображал. Только лихорадочно хватал ртом воздух, пытался удержать равновесие и найти хоть малюсенький глоток воды. Он не помнил, когда с него сняли веревки. В голове остался лишь момент, когда он упал на колени перед ручейком, текущим к смоковнице, и принялся жадно черпать ладонями драгоценную влагу, поднеся к губам. «Согласись, Барсихан, все-таки северяне и пурушаны — совершенные дикари, неспособные на нормальное поведение и понимание прекрасного. Никто из них даже не подумал восхититься твоими цветниками возле пруда и Дастархана. Чудесно, чудесная композиция. Именно здесь, причем в вечерних лучах, и нужно слушать Абу Фераса. Но для них это будет пустой набор звуков. Нет, это животные, которых невозможно воспитать до приемлемого уровня. Аллах всемилостивый, предусмотрителен, мой друг. Он создает народы, способные править и созерцать прекрасное, и народы, годные в рабы для удовольствий. И сейчас я передам их Гультихару, и мы посмотрим трактат Мухаммеда бен Муса по астрономии». Гультихар оказался низким, поджарым, лопоухим мужичком со странной торопливостью в движениях. Он быстро выскочил из дома, помахивая тонким прутом, стремительно поклонился хозяевам, побежал вокруг новых рабов. В ухе блеснула серега, значит, тоже невольник. — Я думаю, — щелкнул пальцами Барсихан, — эти двое красавцев вполне подойдут для моего гарема. Ты посмотри, как они сложены, какие суровые лица. Приятно посмотреть, они станут укра... Хозяин запнулся и поспешно добавил: — Евнухами, конечно. — Да, господин, — кивнул лопоухий и развернулся к невольникам. Кивнул Олеговому собрату по несчастью. — Твое имя? — Жусуп. — Открой рот. Гультихар провел пальцем тому по зубам, недовольно покачал головой, пощупал мышцы. — Подними руки. Он обошел Жусупа еще раз, потом остановился перед Олегом. — Твое имя? Середин промолчал. — Открой рот. Подними руки. Не увидев никакой реакции, лопоухий оглянулся на хозяев и облизнул губы. Потом постучал прутом по рукам Олега, сделал жест, будто их раздвигают. Ведун руки поднял. Лопоухий просунул прут середину между ног, постучал туда-сюда. Олег расставил ноги. Гультихар, опять хмыкнув, обошел его кругом, потом отступил к хозяевам, поклонился. — Простите, господин. — Что? У северянина проколото ухо. Значит, он уже был рабом. На теле нет следов наказаний, ни открытых, ни скрытых. Видимо, он послушен. К тому же сразу выполняет команды, отданные жестами. — К чему ты ведешь, Гультихар? — Мне кажется, господин, он не понимает нашего языка. Ну зачем вам евнух, который вас не понимает? Как он станет передавать женам ваши приказы и пожелания? Как выслушат их просьбы? Как поймет прихоти и шутки? — Да. — поморщился хозяин. — Об этом я не подумал. — И опять же, господин, их ноги разбиты в кровь. Если оскопить их сегодня и пустить в гарем, они испачкают все ковры и полы. Лопоухий склонил голову еще ниже. — Ваша воля превыше всего, господин. Как вы повелите, так и будет. Но если послать их в сады, то там заживут их раны, они научатся многим словам. Потом вы взглянете на них еще раз, а в садах сейчас как раз много работы. — Да, — решительно кивнул Барсихан, — в сады. Я и так потратил на них слишком много времени. — Идемте, друг мой, оставьте этих дикарей, насладимся истинными ценностями. Гультихар не разогнулся, пока владельцы не ушли в дом, после чего развернулся к невольникам и разрешающе махнул. «Опустите руки, стойте здесь!» Он побежал в дом следом за хозяевами. Середин наконец-то осмотрелся. Прохлада, которая сразу ощущалась при входе сюда с улицы, создавалась не только тенью от смоковницы и виноградных лоз, что плелись по решеткам, но и вытянутым и изогнутым полумесяцем прудом, так утонувшим в цветах, что сразу и не заметишь. Именно от него тянуло влажностью и легкой прохладой. Немалую роль, конечно, играли и высокие стены вокруг всего двора, что защищали от знойного ветра. У наружных ворот стоял один стражник с копьем и щитом, но без доспехов. Еще один караулил калитку напротив. Два поста. Для круглосуточного караула требуется минимум 6 человек. Это если бессменно сторожить. Но наверняка они как-то меняются, отдыхают. Кого-то отправляют с поручениями, по делам, на охрану чего-то внепланового. Значит, можно считать, минимум 10 человек здесь, при хозяине, быть должно. Если есть еще пара мест, которые караулить требуется, то и 20. Олег закрыл глаза, тряхнул головой. К чему это он считает? Теперь его дело молиться Маре и ждать первого снега. Кидаться с голыми руками даже на одного ратника — самоубийство. Но он же обязан выполнить зарок, раз уж вырвалось такое обещание. 5 молитв в день до первого снега, а потом все решится само собой. Прибежал Гультихар, вставил серьгу Олегу в ухо, потом оттянул мочку жусупа, кольнул ножом, вправил в отверстие другую серьгу, махнул, завяз за собой, пошел к калитке. За стеной оказался сад. Ближе к двору, в 4 ряда, старательно тянулись к небу пока еще молодые деревца, лет 3-4. Дальше возвышались уже более крепкие деревья, но все еще без плодов. А в 100 шагах начинался уже настоящий лес из желто-зеленых абрикосов. Там, под кронами, мельтешили люди. В мешковатых балахонах, с широкими деревянными ошейниками, выпирающими за пределы плеч. Ведун содроганулся. Он помнил еще со школы, как в кровожадном Древнем Риме такие воротники надевали рабам, чтобы те не ели хозяйских припасов, когда доводилось с ними работать. Но чтобы здесь... На утонченном Востоке с людьми поступали так же варварски. «Зарди!» — позвал Лопоухий. «Зарди, ты где?» «Да, господин!» — появился со стороны деревьев высокий араб в матерчатом мешке с отверстиями для головы и рук. Его высокое звание руководителя подчеркивалось лишь тем, что он не носил деревянного воротника. «Возьми новеньких, одень и поставь на работу. Шкуру им не попорти. Хозяин задумал евнухов из них сделать». «Да, господин». Раб оценивающе глядел Олега и жусупа, кивнул. «Пойдем». Они пересекли обширный, не меньше 0,5 км в длину сад, за которым оказался глинобитный барак с плоской крышей. Между 2 дверьми, вытянув ноги, отдыхал в тени еще один воин со щитом и мечом. Зарди почтительно поклонился караульному, зашел в одну из дверей, вернулся с 2 дерюжными мешками, плетеной корзиной 2-ведерного объема и воротниками. Невольники натянули на голову мешки, подставили шеи. Воротники состояли из 2 половин, которые связывались ремнями возле шеи. При попытке поднять руки воротник подпрыгивал, толкая в подбородок и затылок. Согнутая рука упиралась предплечьем в край, и как ни старайся, дотянуться до узлов не удавалось. До рта тоже сантиметров 15 не хватало. «Перед едой сниму», — сказал Зарди, заметив старание ведуна, и сунул ему корзину. «Идем». В конце дома десяток мальчишек лет 10-12 чистили абрикосы. Косточку в одну сторону, мякоть в поставленной рядом мешки. «Ты», — ткнул пальцем араб в грудь Жусупа, — «берешь полные мешки, выносишь по этой тропинке к щитам и раскладываешь слоем в один ряд. Ты», — он дернул с собой Олега и подвел к одному из абрикосовых деревьев, под которым лежали сотни созревших и опавших плодов. «Собираешь отсюда и дальше», — он махнул рукой вдоль ряда деревьев. «Потом поворачиваешь и идешь обратно, и быстрее, а то гнить ягоды начинают». Середин кивнул, наклонился и начал собирать. Работа была не очень тяжелая, но нудная, к тому же все время с согнутой спиной, поэтому пара минут, что уходили на прогулку с собранной корзиной к мальчишкам и обратно, он воспринимал как отдых. С каждого дерева получалось набрать по 4-5 корзин абрикосов. Поэтому продвигался он вперед медленно и до конца ряда добрался только в сумерках. За это время под теми деревьями, под которыми он уже прибрался, успели нападать новые плоды. Но Олег к ним не стал возвращаться, иначе точно никуда не уйдешь. Вечером Зарди свистком созвал рабов, разрешил им развязать друг на друге воротники, запустил в дверь рядом с караульным. Не в ту, в которую бегал за одеждой и воротниками, а рядом, с другой от воина стороны. Внутри бараки было темно, поэтому ужинать пришлось на ощупь. Кажется, это был рис с курагой и чем-то подкисленная вода. Спать на полу. Благо там был насыпал толстенный слой слежавшейся соломы. Утро началось с жиденькой мучной похлебки, заменяющей одновременно и питье, и еду. После чего, под присмотром трех стражников с обнаженными зульфикарами, широкими саблями с полуторной заточкой, рабы сами же закрепили друг на друге воротники и ушли работать. Около полудня Олег услышал, как лопоухий Гультихар распекает Зарди, тыкая ему в лицо подгнивший плод и крича, что из-за лени рабов сгниет половина урожая. Середин пропустил этот скандал мимо ушей, как не имеющий к нему никакого отношения. Но уже через час оказалось, что все далеко не так-то просто. Посреди сада послышался свисток, созывающий невольников к насмотрщикам. Здесь, помимо Зарди и Гультихара, стояли четверо стражников с саблями за поясом и более знатный воин. Судя по плотной бархатной жилетке, золотой цепочке с кулоном и тюбетейке, украшенной от середины к углам линиями из правильных жемчужин, у него были пышные ухоженные усы и шрам через левую бровь. «Что, обленились?» — громко рявкнул знатный воин, пройдясь вдоль выстроившихся рабов. «Милостивый Барсихан вас кормит. Поет, бездельники. Крышу дает над головой. Дозволяет жить в прекрасном Хорезме, да будут вечными годы великого халифа, в знаменитом Кезике, попасть в который мечтают все обитатели подлунного мира. А вы его разорить хотите? Добро гнаете хозяйское, бездельники!» «Руки не шевелятся, ноги не ходят. Ну так я расшевелю вас, грязные варвары. Эй, Гультихар, кому тут шкуру портить нельзя?» «Вот этому и этому, досточтимый Насош», — указал на Олега и Жусупа лопоухий. Воин остановился напротив Середина и вдруг со всего замаха врезал ему сапогом промеж ног. От острой боли ведун согнулся, отвалился на спину, попытался встать, но боль скрючила его снова, и он мог только хватать воздух широко открытым ртом, не в силах протолкнуть его в легкие. — А ты чего яйца бережешь? Какая тебе разница? Все одно отрежут. Руки убери! Послышался удар, жалобный стон. Всем остальным по 10 плетей каждому третьему. И бегом к деревьям. Увижу вечером хоть один гнилой абрикос, по 10 плетей получит каждый, кроме двух явнухов. Они у меня сами себе лишние причиндалы отгрызут. Зарди, отчитай каждого третьего. Остальные разбежались работать. Уходи, не то еще побьют. Наклонился над Олегом, кто-то из невольников помог встать. Ничего, скоро на орехи перейдем. Они зеленые, их так есть нельзя, в меду варят. Там и круги деревянные снимут, и следят меньше. Преодолевая боль, ведун взялся за корзинку, прихромал к своему ряду и начал подбирать абрикосы, прислушиваясь к посвистывающему неподалеку кнуту и крикам боли. В этот день он прошел по всему ряду туда и обратно, собрав каждый раз по паре корзин с дерева. Потом пришла долгожданная темнота. Барак, каша, солома, сон. Потом опять баланда, корзина, абрикосы. От скупой однообразной кормежки уже на четвертый день ему и вправду захотелось съесть хотя бы абрикосину. Но воротник такого кощунства не позволил. Пришлось трудиться на благо утонченного знатока поэзии и науки бескорыстно. День за днем, неделю за неделей. По наущению Лопоухова, досточтимый Насош устраивал экзекуции еще раза три. А потом урожайность сада пошла на спад. Видимо, заканчивался сезон абрикосов. С каждого дерева набиралось всего по одной корзине в день, и опадающие плоды можно было собирать не торопясь. Однообразие трудовых будней перервался тот же суетливый Гультихар, который однажды явился в сад и зашагал по рядам, возмущенно покрикивая. — Хватит и одного на три ряда, ты за мной. И здесь одного хватит, ты. И здесь одного, ты. Палец его указал на Середина. Ведун поднял корзину, отнес к мальчишкам, высыпал, оставил рядом и пошел вслед за лопоухим начальником вокруг дома, вдоль чисто выметенных площадочек, до которых чищенные абрикосы под жгучим солнцем превращались в сладкую курагу. — Стоять! Зарди! Все тебя ждать приходится! — Бегу, господин! Запыхавшийся надсмотрщик принес какие-то странные железяки на длинных палках. — 6 лопат, господин. — Отдай вон, без языкому. Олег принял инструмент, взял подмышку. — Может, диски снять? Зачем они землекопам? — Время тратить. Вечером снимут. Пошли. Вслед за лопоухим невольники двинулись дальше, к сухой, сегодня растительной канаве, глубиной около метра. Вдоль нее дошли до глинобитного забора. За калиткой к работникам присоединились трое стражников, двое с мечами и щитами и один копейщик. По тропинке, что тянулась вдоль канавы, они топали около получаса. Поначалу вдоль заборов, потом по ровной пустыне, пока Гультихар наконец не остановился возле небольшого колышка. Лопоухий взял одну из лопат и, начиная от колышка, навел линию по красноватой глине куда-то к пересохшим кустам верблюжьей колючки, отмерил 100 метров. «Рыть станете по линии. Это вам урок на сегодня. Землю кидайте сюда. Здесь забор поставим. Перемычку пока ставьте. В глубину по пояс, в ширину вот столько». Он развел руками, сунул инструмент одному из рабов и засеменил назад по тропе. Остальные невольники сами разобрали у ведуна лопаты, выстроились вдоль нарисованной начальником линии и принялись сосредоточенно вгрызаться в землю. Олег же застыл, рассматривая лопату. Для русского человека она выглядела очень странно. Каплеобразной формы, длиной 30 сантиметров, узким краем насажена на черенок. Хотя, с другой стороны, разумно. Ведь у русской лопаты вся поверхность не используется. Земля роется и выбрасывается только кончиком, небольшой рабочей частью. Так что хорезмцы вполне благоразумно экономили дорогое железо. А для того, чтобы давить ногой к этой самой капельке, в верхней части был приклепан стержень 1,5 ладони длиной. «Чего застыл?» — дал ему пинка ближний стражник. «Копай!» «Слушай, а тут снег когда-нибудь выпадает?» — обернулся к нему Олег. «Бывает, зимой!» — кивнул воин и тут же спохватился, рванул саблю. «Как ты смеешь со мной разговаривать, раб?» Ведун опустил глаза на прижатый к горлу клинок, покачал головой. «Ты поосторожнее, служивый. Милостивый Барсихан хочет взять меня в евнухи, так что шкурку не попорти». «Как ты смеешь, раб!» Еще более грозно взревел стражник, однако сабельку немного отвел. «А ну, работай, пока яйца не отбил. Евнуху они ни к чему». «Что тут?» — подступил ближе второй стражник. Копейщик уже ушел к концу намеченной линии и только насторожился, наблюдая за странной сценой издалека. «Да понимаете, мужики», — поморщился Середин, — «мне до первого снега умирать нельзя. Зарок я такой дал. Так получилось». «А, впрочем, — пожал он плечами, — кто сказал, что я собираюсь умирать?» Он резко взмахнул лопатой. Стражник, не ожидавший нападения, даже дернуться не успел, как штырь-упор уже вонзился ему в ухо на всю длину. «Валлах!» — охнул второй, выхватил саблю, рубанул из-за головы. Олег, уже перехвативший свое оружие двумя руками, принял удар на черенок и жахнул лопатой. Воин загородился щитом, но ведун зацепил верхний край диска, рванул к себе, открывая врага, и тут же резко ткнул вперед. Лопата с хрустом врезалась в верхнюю губу и скользнула дальше, срубая нос. Караульный забулькал, захлебываясь кровью, взвыл от боли, на пару секунд потеряв внимательность. Олегу этого вполне хватило, чтобы сделать шаг влево и с разворота, со всего размаха, вогнать штырь лопаты врагу в затылок. «Яйца, яйца!» Ведун наклонился, подобрал саблю, поддел кончиком ее острия ремни на воротнике, нажал. Кожа лопнула с легким щелчком. Половинки деревянного диска упали на лопату. «Голову бы поберег!» Копейщик бежал со всех ног. Но пока он промчался вдоль всей линии, Середин успел забрать у мертвеца щит, взмахнуть клинком, примеряясь к его балансировке, и встать в классическую позицию. Воин перехватил копье двумя руками, правой у самого комля, левой чуть впереди. Вскинув оружие над головой, и попытался сходу поразить взбунтовавшегося раба. Щит, принимая удар, даже раскололся. Олег махнул саблей, но, естественно, не достал, а копейщик, быстро действуя своим грозным оружием, принялся колоть в разные точки, явно надеясь, что какой-то из выпадов невольник не успеет отбить. Раз, другой, третий, четвертый. Пятый удар пришелся в правый край щита. Ведун его удерживать не стал. Щит резко повернулся, копье, не встретив сопротивления, скользнуло вперед. Олег, наоборот, провернувшись вдоль копья, рубанул клинком по шее врага. Караульный было пригнулся, попытался отскочить, но копье оказалось слишком медлительным, и край щита успел ударить по сжимающим древко пальцем. Воин вскрикнул от боли, его тяжелое оружие упало на землю, и в следующий миг сабля прорубила голову неудачника от темечка и до носа. «Все!» — выдохнул Середин и перевел взгляд на остолбеневших товарищей по неволе. «Ну что, мужики, сматываемся?» «Ты чего сделал, сын ехидный?» — причмокнул губами один из рабов. «Нас же теперь из-за тебя всех на кол посадят. Бей его!» «Ква!» — охнул Олег, увидев падающую на голову лопату, прикрылся щитом, полоснул противника по животу. Следующий раб попытался зацепить упором верхний край щита, точно так же, как сам Середин сделал это со вторым стражником, но действовал слишком медленно. Ведун отбил тычок саблей, тут же нанес удар вдоль древка, достав кончиком клинка до шеи. Резко вскинул оружие в сторону остальных. «Стоять! Стоять! Всех порублю на корм крысам! Работать сюда пришли? Ну так копайте! Копать всем быстро! Не оборачиваться! Кто железо ребрами пощупать не хочет!» Уцелевшие трое невольников попятились, опасливо повернулись к нему спиной и принялись копать. Середин наконец-то перевел дух, начал разбираться с ситуацией. Пока что он гол и босс, значит, придется отбросить брезгливость и воспользоваться тем, что есть. Тем более, что сторожей он перебил ударами в голову, одежды не попортил и не испачкал, лишь бы по размеру подошло. С рубахами и штанами все было просто. Здешний свободный покрой позволял кому угодно надевать что угодно, лишь бы завязки штанов сошлись на животе. После поверхностного взгляда Олегу понравилась ярко-синяя рубаха первого воина из плотной парусины с зелеными атласными клиньями на груди. С него же он содрал и шаровары, с облегчением заметив, что стражник носил шелковое исподнее белье. И хотя умом Олег понимал, что шелк будет отпугивать паразитов и давать ощущение прохлады, но брать исподнее все равно побрезговал. С сапогами получилось сложнее, их-то по размеру надо подбирать. Ведун стащил обувку со всех троих, заодно обнаружив у копейщика 5 медных фельсов. После примерки всех сапог он выбрал те, что носил копейщик. С двумя портянками они сидели неплохо. Фельсы сунул за голенище. Не пропадать же добру. Оставался кушак. Его он для справедливости смотал со второго своего противника и нашел среди складок еще 3 медяка. Опоясавшись как мог, Середин посмотрел на одну саблю, на другую, и решил взять обе, одну сунув за кушак сзади, а другую спереди. Вместо сломанного щита закинул за спину другой и с жадности прихватил и копье. Выпрямился, задумчиво оглядывая поле боя. Неприятное ощущение свербило душу, подсказывая, что он забыл что-то еще, что-то очень важное. «Ах, да, конечно!» — спохватился он, выдернул из уха серьгу и сунул в рот первому стражнику. будь спокоен. Больше я не попытаюсь с тобой заговаривать. Так, выпрямляясь, подумал он вслух. Нас везли на восток, значит, мне путь лежит на запад. Через пустыню я не пройду. Придется искать дорогу. Середин потрогал пальцами свое опустевшее ухо, закинул копье на плечо и двинулся наугад в том направлении, куда указывала прочерченная лопоухим линия. Места тут оживленные, дорог должно быть много. Обязательно на что-нибудь да наткнется.